Глава 31. Робби дождался, когда совсем смеркнется. Время до той поры они провели, отправившись перекусить в семейный ресторанчик на H-стрит. Робби засыпал девушку вопросами, деликатно ее прощупывая. Она давала отпор. Из нее получился бы хороший фараон, подумал Робби. Ее склонность раскрываться как можно меньше просто поразительна, особенно для представительницы поколения, запросто постящего интимнейшие подробности о себе в Фейсбуке. Робби подвез Джули до своего района у парка Рок-Крик. Вот только повел не к себе в дом, а на наблюдательный пост через улицу. О нем, как и о фермерском доме, никто, кроме Уилла, не знал. Войдя, он отключил сигнализацию, а Джули огляделась. «Это ваше жилье?» «Вроде того. Вы богаты?» «Нет». «А по-моему, вы богач». «Почему?» «У вас есть машина и два жилища, значит, довольно богатый, особенно в наши дни». «Пожалуй, что так». Вообще-то у него есть еще жилье прямо через улицу, но ей об этом знать незачем. Он показал Джули, как пользоваться сигнализацией, а после дал оглядеться. Девочка сама выбрала для себя спальню из двух имеющихся. Бросила на кровать рюкзак и вторую сумку, собранную прежде, чем покинуть дом, и пустилась блуждать по квартире. «А зачем телескоп?» – полюбопытствовала она. «Чтобы наблюдать за звездами». «Это не астрономический телескоп. Да и угол тут не тот, чтобы в небо направлять. Ты разбираешься в телескопах? Я ведь хожу в школу, знаете ли». «Люблю наблюдать», — пояснил Робби. «Особенно, чтобы поглядеть, не наблюдает ли за мной». «Значит, мы типа будем тут вместе?» От этой перспективы ей было явно не по себе. «Нет, переночую в другом месте, но поблизости». «Так у вас три дома?» — недоверчиво протянула Джули. «Чем вы зарабатываете на жизнь? Пожалуй, я этим тоже займусь». «У тебя есть все необходимое». Он вынул из кармана мобильный телефон. «Это для тебя. Мой номер забит в быстрый набор. Отследить его нельзя, так что можешь пользоваться, когда захочешь». «Насколько далеко вы будете?» «Я думал, тебя нервирует мысль, что мы будем тут вместе». «Слушайте, я понимаю, что вы не какой-нибудь отморозок, набрасывающийся на малолеток, лады?» «Откуда ты знаешь?» «Оттуда, что мне уже приходилось разбираться с подобными козлами. Я знаю, что высматривать. У вас никаких симптомов». «Ты выучилась этому в опеке?» — в полголоса спросил Робби. Она не ответила. А Робби подумал о Джеральде Диксоне, задумавшись, не следует ли попросту пристрелить это чмо, когда выпадет случай. «У тебя есть все, что потребуется», — сказал он. «Кухню я упаковал на прошлой неделе. Если что еще, звони». «А как насчет школы?» Это застало Робби врасплох. «Показывает, какой замечательный папаша из меня вышел бы». «Где ты ходишь в школу?» – осведомился он. «Программа ДТ на северо-востоке округа Колумбия». «ДТ? Это ж коктейль». «Да не джин с тоником. Даровитые и талантливые». «Тебе 14, значит, ты в 9 классе?» «В 10. «Как это?» «Экстерном». «Значит, довольно умная. В некоторых вещах. В других бываю полной дурой». «Какого рода?» «Не люблю подчеркивать свои слабости». «Учитывая то, что стряслось с твоими родителями, я не уверен, что тебе стоит возвращаться в школу. Их убийца наверняка знает, какую школу ты посещаешь, или без труда это выяснит». «Я могу воспользоваться мобильником, чтобы смс-нуть своей координаторши программой в парите какую-нибудь лабуду». «Считаешь себя умнее всех взрослых?» «Нет, но я достаточно умна, чтобы уметь врать правдоподобно». Джули пристально взглянула на Робби. «По-моему, вы по этой части тоже дока». «Соцработники будут тебя разыскивать». «Знаю, уже не в первый раз. Явятся в дом родителей, подумают, что они рванули из города и прихватили меня с собой. Потом пойдут в школу, узнают, что я смс-нула координаторше, решат, что я в порядке, и на том поставят крест. У них в обороте слишком много детей в куда худшем положении, чтобы и дальше париться насчет меня». «Думаешь на несколько ходов вперед. Это хорошо. Играешь в шахматы?» «Играю в жизнь». «Это я уяснил». «Так насколько близко вы будете?» — снова спросила Джули. «Довольно близко. Я не собираюсь сидеть тут сложа руки. Я собираюсь помочь вам найти убийц моих родителей. Можешь предоставить это мне». «Черта лысого! Если не позволите мне помогать, то когда вернетесь, меня здесь не будет». Сев в кресло, Робби устремил взгляд на нее. «Позволь кое-что прояснить. Ты умный подросток. Ты знаешь улицы. Но те, против кого ты идешь, люди совершенно иного плана. Они убивают всякого, кто встает у них на пути. «Смахивает на то, что вы знаете этот тип досконально», – парировала Джули. Не дождавшись ответа, Робби провозгласила. «А мужик в автобусе? И как вы отделались от того чувака в переулке? И как проанализировали место преступления в доме моих родителей? И как выследили меня? И вы сказали, что работаете с ФБР? Вы не просто какой-то чел, просиживающий штаны с 9 до 5. У вас есть тайные квартиры, пушки, неотслеживаемые телефоны и телескопы, направленные бог весть куда». Помолчав, она добавила, «Вы и людей убивали, спорить могу». Робби по-прежнему не обронил ни слова. Джули поглядела за окно. «Кроме родителей у меня никого не было. Я убежала, когда могла остаться и помочь им. Теперь они мертвы. Понимаю, что еще мала, но я могу вам помочь. Если только вы дадите мне шанс». Робби тоже поглядел за окно. «Ладно, сделаем это вместе, но придется непросто. И что мне делать сперва?» пылко спросила Джули. «У тебя в сумке есть бумага и ручка?» «Да, и ноутбук, который мне выдали в школе». «Насколько давно ты виделась с родителями?» «С неделю». «Ладно, запиши все, что сможешь вспомнить о последней паре недель. Постарайся припомнить все, что видела, слышала или подозревала. Все, что говорили родители, каким бы малозначительным это ни казалось. И обо всех окружающих, с кем они были знакомы или разговаривали. Это чтобы меня занять или действительно важно? Ни у тебя, ни у меня нет времени, чтобы терять его на переливание из пустого в порожнее. Это нам понадобится». «Ладно, сделаю. Начну сегодня же вечером». Робби встал, чтобы уйти. «Уилл!» «Ага». «Я буду хорошим напарником, вот увидите». «Ничуть не сомневаюсь, Джулия». Но внутри у него все заледенело. Куда уж лучше работать в одиночку. Не по душе ему тащить бремя еще одной жизни.